Глава 28. Подменыш и колючая проволока. Знать, что я медленно падаю в бездну, взять бы реванш, да уже бесполезно. Если вдруг моя боль достигнет дна, я все сожгу дотла. Ласкала. Агония. Влада не понимала, как Зоя узнала ее адрес, и не сразу поверила в происходящее, увидев ее на пороге своей квартиры. «Кто пришел?» — крикнул Федя из гостиной. Влада не ответила, рассматривая незваную гостью. «Впустишь?» — шепотом бестелесно спросила Зоя. Влада замешкалась, но все же посторонилась. «Спасибо», — так же тихо ответила ведьма. «За все. За то, что так внезапно появилась, тоже спасибо. Я сперва злилась за то, что ты снова ворвалась в мою жизнь, а потом случилось все это». Она неопределенно махнула рукой, и кисть упала вдоль тела, безвольная, словно в ней совсем не было костей. «И я поняла, что все точно к лучшему, и то, что я тебя нашла, тоже». Влада хотела остановить этот бессвязный поток мыслей, но не знала, как. Наконец она схватила Зою за предплечье, и та тут же замолкла, будто бы выключилась. «Я тебя знаю?» — наконец спросила Влада, и Зоя дернулась, будто она ее ударила. «Знала». Влада подняла брови, намекая на продолжение. «Прости, это все так... Этого не должно было случиться». Зоя опять махнула рукой, очерчивая круг. «Никогда. Но с нами все с первых секунд пошло не по плану, так на что я рассчитывала. Ник не должен был тебя провожать. Это было не по правилам, но Эрта закрыл глаза и разрешил, а мне не следовало идти за вами. Я не должна была тебя знать в этой жизни, не только из-за каких-то там правил, а просто потому, что так было правильно». Так должно было быть правильно. Но я и тут накосячила. Губы Зои едва двигались. Она говорила быстро и нечетко, часто сглатывая. Казалось, что Зоя мыслит вслух, и не факт, что полностью осознает это. «И сейчас мне не надо было к тебе вот так приходить. Но я подумала, а вдруг теперь можно? То есть я же не вторгаюсь больше в твой мир. Это ты, по сути, пришла в наш. Так что, может, то, что я делаю, не так уж и плохо? Может, у этого есть шанс?» «Шанс на что?» «На что-нибудь». Влада закатила глаза. Слишком много драмы на один квадратный сантиметр. Слишком много тайн, которые сейчас совершенно не кстати. Но надо было с этим разобраться. Раз уж Влада каким-то неведомым ей образом открыла ящик Пандоры, придется проинспектировать его содержимое. «Так, ладно, пойдем на кухню. Сделаю чай. Или тебе кофе?» «Без разницы». «Ну, значит, кофе. Федя еще работает, у него сегодня совещание с ребятами из Штатов. Это допоздна. Федя — программист, 34 года. Знаю». Влада уняла первое желание послать всезнающую ведьму на четыре стороны и продолжила варить кофе. В конце концов, нужно было выяснить, что их связывает. Точнее, судя по всему, связывало. Влада поставила две чашки на стол. «Ну, в целом, все. Я слушаю. Можешь начать с того, откуда ты знаешь возраст моего парня. Ты кто-то типа сталкера?» Зоя отчего-то засмеялась. «Или это ваши ведьминские примочки? Я еще не очень разбираюсь во всем этом». Влада отхлебнула кофе. Зоя засмеялась еще громче. Так заразительно, что Владе самой захотелось улыбнуться. «Мир сошел с ума», — объяснила Зоя, утирая выступившие слезы. «Ну да, куда уж тебе разбираться в ведьминских примочках?» «Чую сарказм». «Ты ведьма. Точнее, ты была ведьмой. И чертовски крутой ведьмой. Лучшей, что я когда-либо знала». Влада почувствовала на руке обжигающие капли. Оказывается, она случайно расплескала кофе. Отставила чашку в сторону, сцепила ладони вместе, чтобы они не дрожали, и только тогда поинтересовалась. «Что? То есть я не анимал?» «Теперь анимал», — тусклым голосом ответила Зоя. «Я сама не представляю, как так вышло». «Ну, я-то тем более не представляю». Влада разозлилась. «Ты уж будь добра, попробуй предположить». Зоя попыталась коснуться руки Влады, но та ее резко отдернула. Ведьма подняла руки, будто показывая, что сдается. «Все, прости, я не буду». «Расскажи то, что знаешь», — велела Влада, тщательно пряча злость и раздражение. Больше всего на свете она ненавидела чувствовать себя глупой пешкой в чьей-то игре. И, кажется, именно в такой ситуации она оказалась. И точно не по своей воле. Себя Влада знала, она бы такого не допустила. «Я расскажу». У нас есть одно очень сильное заклинание. Оно полностью меняет жизнь человека. Придумывает ему новое прошлое, меняет настоящее. Стирает человека как ластиком и рисует заново. После этого заклинания человек начинает жить новую жизнь и не помнит ничего из старой. Ее просто больше не существует. Даже тени, даже отголосков прошлого. Ничего. Сердце Влады забилось чаще. Она молчала в ожидании продолжения рассказа. Стираются не только воспоминания. Стирается сущность человека. Не личность, нет, она остается прежней. Но магическая сущность, если она была, испаряется. У тебя нет чего-то покрепче? Влада покачала головой. Год назад они с Федей полностью отказались от алкоголя. Жаль. Ну, значит, будем резать по-живому. Без анестезии. Ты подверглась этому заклинанию, Влада. До того, как стать анималом, ты была одной из нас. Влада молчала, не в силах подобрать верные слова. Зоя не смотрела на нее, ее замутненный взгляд был устремлен в потолок. Слезы блестели на глазах, но Зоя не плакала. Видно было, что она держалась изо всех сил. «Почему я должна тебе верить?» Зоя моргнула. Такого вопроса она явно не ожидала. «Я могу показать», — неуверенно предложила ведьма. «В конце концов, если я что и нарушаю, то только твой протокол. Можно?» Она осторожно потянулась к руке Влады. Владе не хотелось, чтобы к ней кто-то прикасался. Она прислушалась к голосу Ирбиса. Духу происходящее тоже было не по нраву, но он помедлил и согласился. Ирбису тоже хотелось узнать правду. Зоя взяла Владу за руку. Сперва едва прикасаясь, потом уже уверенней. Зоя улыбалась, смаргивая непрошенные слезы, и держала ладонь Влады в своих так, будто по счастливой случайности поймала редкой красоты бабочку. Она словно не верила в происходящее и замерла, боясь спугнуть удачу. «Я по тебе так соскучилась. Я так...» «Давай перейдем к делу». Влада отвела взгляд от потерянного лица Зои. Она путалась в ее чувствах, как в тяжелом большом одеяле. Вроде должно быть уютно, спокойно и тепло, когда на тебя так смотрят, когда тебе так тепло улыбаются, когда даже воздух вокруг пропитан нежностью. Но Владе было неуютно от столь сильной нежности, которая на нее так неожиданно свалилась. Теплота и ласка в голосе Зои казались душными и обязывающими. Влада знала, что Зоя от нее чего-то ждет, что она пришла не просто так, что она знает больше, чем говорит. Влада понятия не имела, что происходит, но в одном была убеждена. Она не сможет дать Зое то, чего она так жаждет. «Да, конечно, я сейчас». Зоя закрыла глаза и прижала руку Влады к груди. Медленно выдохнула, и не успела Влада спросить, чего ей ожидать, как перед глазами, словно в калейдоскопе, закружились чужие образы. Яркая цветная карусель вертелась, Влада слышала далекий гул. Гудел вечерний город, сияли фонари. Далеко-далеко внизу автомобильные пробки рисовали узоры светящихся гирлянд на черных лентах шоссе. Шел снег, белые штрихи на беззвездном небе были похожи на временных заместителей светил. Влада парила над крышей башни. Сперва ей померещилось, что ближе к звездам, чем к земле. Она ощутила, что падает. Ложное чувство, которое возникает в очках виртуальной реальности. Сейчас тело тоже не сразу сообразило, что образы лишь в голове и к реальности не имеют никакого отношения. Влада все же дернулась, пытаясь ухватиться за что-то. И вот вторая ее рука оказалась в теплом плену Зои. «Поймала». В голосе ведьмы впервые послышалась улыбка. «Где я?» «Москва-Сити», — пояснила Зоя. Влада увидела себя. На несколько лет моложе, чем сейчас. И Влада поняла, что она видит не свои воспоминания, а находится буквально в голове Зои. «Мы с тобой тут часто бывали. Может, надо было показать что-то другое, но это первое, что пришло в голову. Если тебе не нравится, я могу... Подожди, я хочу побыть тут». Влада огляделась и поняла, что чудовищная высота ей почудилась. На самом деле она зависла в метре от снежного покрова. «Это год с тех пор, как мы познакомились», — прошептала Зоя. Здесь были зеркальные стены, и на миг Влада увидела Зою. У прежней Зои в глазах плескалось веселье, словно вся радость мира заключалась в ее радужках, и она явно видела то, что другим было недоступно. Она улыбалась каждой черточкой лица, даже наклоном головы и тем, как щурила глаза. поправляла шапку, убирала со лба волосы. Прежняя Зоя была счастлива и не могла бы скрыть это счастье, даже если бы очень хотела. Но она и не стремилась к этому. Прежняя Зоя тоже взяла Владу за руку. «Сейчас?» — Влада из прошлого засмеялась. Лёгкий невесомый смех пронёсся сквозь года и достиг ушей нынешней Влады. Она не стала противиться магии воспоминаний, позволила погрузиться в них целиком. «Сейчас», — подтвердила Зоя. Она достала беспроводные наушники и разделила пару. Влада послушно надела тот, который принадлежал ей. Зазвучала музыка. Они начали танцевать и не остановились, когда крыша закончилась. Шагая по заснеженному воздуху, Влада уводила Зою подальше от окон башен. Голова кружилась от высоты и черноты кругом. В какой-то момент Влада перестала понимать, где небо, а где земля, где сияет луна, а где горят огни Кутузовского проспекта. А может быть, это ночь танцует вокруг, а они стоят на месте? Влада увлекла её вниз, когда они кружились над Москвой-рекой. Вытянула руку, и беспокойная волна под ними захлебнулась, замерла и обратилась в лёд. Они спустились на глыбу льда. «Мы как два мамонтёнка», — сказала Зоя. «Точно». Влада кивнула, опять махнула рукой, и льдина поплыла вопреки течению прочь от огней и людей. Они смеялись и разговаривали, а под ними и вокруг них бурлила чёрная вода. Плеск разбивался и застывал в морозном воздухе. Тишина ночи окутывала заснеженным пледом. «Останови это!» Влада надеялась, что в голосе не будет слышно дрожи, которую она чувствовала во всём теле. Дрожали колени, дрожали мысли. Влада разорвала рукопожатие и спрятала руки под столом. Дрожал весь её мир, как желейный торт на праздничном столе. Влада, несмотря на Зою, снова закрыла глаза и прислушалась к звукам из соседней комнаты. Всё было по-прежнему. Федя разговаривал с коллегами спокойно и по-деловому, коротко рассмеялся, потом что-то напечатал. В коридоре Лукас хрустел кормом. За стенкой чихал сосед. Завилял хвостом дух Ирбиса. Влада облегчённо вздохнула. Она здесь. Она на месте, она вернулась. Ей было важно нащупать реальность, вернуться в свою настоящую жизнь, в ту, что принадлежит ей. Вот только где та жизнь? И какая она, реальность? Влада сглотнула. Почувствовала дикую сухость во рту и отпила уже остывший кофе. «Вот как-то так», — робко сказала Зоя, привлекая внимание. «Скажи что-нибудь, пожалуйста». Влада долго молчала. Ей много чего хотелось сказать, о многом спросить. Но спрашивать о собственной жизни было так дико и неправильно, что она молчала, рассматривая свои ногти. Неправильность происходящего била под дых, не давая вымолвить ни слова. Это её жизнь, чёрт возьми. Она не должна что-то спрашивать. Она должна всё знать. «Я ведь вспомню. После того, как ты мне всё рассказала, память вернётся?» Зоя покачала головой. «Поверь, я бы отдала всё, чтобы это было возможным». Влада охотно ей верила, но оттого чувство досады и злости не стало меньше. «Но я хотя бы могу вернуть свои силы, снова летать?» Ирбис обиженно зарычал, мол, «Тебе что, меня мало?» «Нет, я же говорю, заклинание стёрло тебя, как ведьму из рисунка мироздания». Влада раздражённо махнула рукой, заставляя Зою умолкнуть. «И почему вы применили ко мне это чёртово заклинание?» «Ты сама попросила. Сперва». Голос Зои оборвался. «Медиаторы объявили на тебя охоту. Ты же уже знаешь, кто такие медиаторы, да?» Дождавшись кивка, Зоя продолжила. «Они хотели схватить тебя и допросить, и, скорее всего, посадить в тюрьму». «Почему?» «Ты была главой легиона. Возглавляла Пятое восстание». «Того самого легиона?» — не поверила Влада. У неё перехватило дух. Значит, она была очень могущественной ведьмой. Она танцевала в воздухе, словно это была её родная стихия. Гуляла по небу, как по земле. Вода замерзала по одному лишь её мановению руки. Течение реки менялось согласно её желанию. А теперь выяснилось, что она была лидером повстанцев. Ключевое слово «была». Чёртово прошедшее время. А сейчас? Кто она сейчас? Сообразив, что такими словами опять обижает Ирбиса, Влада поправилась. Нет, сейчас она анимал. Больше, чем никто, примерно в миллион раз. Но Сергей же говорил, что она стала анималом лишь чудом. Если бы не война, никому бы и в голову не пришло ее рекрутировать. Руслан рассказал, что они предпочитают пробуждать зверя в детях. Так новорожденному анималу просто освоиться в новой ипостаси. Так что Влада имела все шансы остаться никем. Пустым местом. Ни ведьмой, ни анималом. 30-летняя женщина без амбиций, прошлого и будущего, которая ненавидит себя и свою жизнь. Ничего выдающегося. Ничего, что отличало бы ее от миллиардов других людей. Ничего, что осталось бы в памяти человечества после ее смерти. Ничего, что могло бы способно изменить мир. Человек-копия. Человек-одноразовый стаканчик. Да, сейчас руководство на себя взял Эрта, но это твое дело. Дело всей твоей жизни. Ладно. Владу волновали слова Зои, поднимали лавину сильных непонятных чувств, но не вызывали совершенно никаких воспоминаний. Ни единого чёртова воспоминания, кроме того, что соблаговолило показать ей Зоя. Влада злилась на себя. Усилием воли пыталась заставить память работать, но тщетно. Казалось, будто Зоя просто пересказала ей свой сон. Красивый, до одури желанный сон. «Так вы спасли мне жизнь этим заклинанием?» «Можно и так сказать». «В смысле?» Влада не ожидала услышать такой уклончивый ответ. «Вряд ли они бы тебя убили. Псы обычно загоняют жертву, но медиаторы их сдерживают. Мы им нужны живые, особенно ты. Ведь ты была лидером, знала все и про всех». «То есть, поправь меня, если я не права». Влада почувствовала такой сильный гнев, какого никогда не испытывала. А может быть, не испытывала в этой жизни. «Вы стерли меня ради чего?» «Ради твоей безопасности. И безопасности других членов Легиона. Заклинание уничтожило магический след, ведь оно стерло твою ведьмовскую сущность. И ты оказалась вне поля зрения медиаторов». «Что за бред?» Влада сжала голову руками. «И кому это показалось хорошей идеей? Уничтожить мою жизнь? Типа, на всякий случай? Кабы чего не вышло?» Зоя обескураженно молчала. К такому повороту разговора она явно не была готова. Влада видела, что причиняет ей боль своими словами, но останавливаться не собиралась. Это она тут главная жертва, если верить Зоиному рассказу. А значит, ведьма потерпит. «Прости меня», — проглатывая слезы, сказала Зоя. «Прости меня, прости». «Как?» — резонно вопросила Влада. «Ты можешь все исправить? Обратить заклинание вспять? Снова сделать меня ведьмой?» Зоя покачала головой. «Ну, зашибись!» Влада выругалась. «Позволь мне помочь тебе. Я могу выслушать тебя. Я не могу вернуть тебе твою прежнюю жизнь, но я могу быть рядом в этой». «И зачем мне это надо? Нет уж, спасибо, с тебя помощи достаточно». Зоя зажала руками рот, наверное, чтобы не зарыдать в голос. Влада смотрела на то, как ведьма пытается сдержать слезы, и не чувствовала ни сочувствия, ни жалости. Она видела перед собой едва знакомого человека, с которым встречалась от силы пару раз. Такое знакомство иначе как шапочным не назовешь. И тут вдруг Зоя приходит к ней домой и рассказывает, что ее странная, чужеродная, неподходящая по размеру, как узкие брюки, жизнь на самом деле ей не принадлежала. Влада оказалась подменышем, которого злые эльфы украли из любящей семьи. Она не знала, как жила раньше, но, черт возьми, она была ведьмой и руководила легионом революционеров. И обменяла все это на что? Оклад редактора и безвкусную жизнь? Нет, это не она обменяла свою жизнь. Это сделали за нее. «По-моему, тебе пора», — бросила она Зое и первой вышла из кухни. Она слишком злилась, чтобы продолжать разговор. Зоя не двинулась с места. Руки висели вдоль тела, словно в них не было костей. Она казалась куклой-марионеткой, посаженной на стул и забытой. Глаза и губы потеряли краски. Чернота волос расползлась вширь, и тенью легла на лицо. «Что-то еще?» — спросила Влада с раздражением. «Нет». Зоя откашлялась. «Нет, ничего. Прости». Она, наконец, подошла к входной двери и взялась за ручку. «Я... Мне не стоило этого делать. Не стоило приходить и рассказывать. Прости». «Это не самая твоя большая ошибка. Не переживай». Влада прислонилась к стене и закрыла глаза. А когда открыла, ведьмы уже не было. Глубокой ночью Влада крутилась в постели и никак не могла найти удобное положение, чтобы заснуть. С одного бока сопел Лукас, другой бок грел Федя. Ирбис тоже не находил себе места. Рычал, бил хвостом и шевелил ушами. «Да», — согласилась с ним Влада. «Пойдем тогда». Она вылезла из-под одеяла, стараясь никого не потревожить. Поцеловала Федю в висок и вышла из дома. Влада четко понимала, чего хочет. Во-первых, не играть в чужие игры. Хватит, наигралась уже. Во-вторых, не играть по чужим правилам. Только по своим. В-третьих, вернуть свои ведьмовские силы. Как Влада это сделает, она пока не представляла, но ясно ощущала, что только такой путь будет верен. Дверь в цирк ожидаемо была заперта. Какая глупая и очевидная преграда. Влада быстро разделась и обратилась. Ирбис белой тенью скользил по периметру здания, всматриваясь в окна, пока не обнаружила одно открытое на втором этаже. Влада, подбадривая себя, разбежалась, прыгнула, уцепилась лапами за раму и мощным рывком втянула себя внутрь. Вышла из комнаты в коридор и огляделась. Ага, значит, прямо по коридору, и там будет кабинет Руслана. Туда-то ей и надо. Обратилась обратно в человека уже у самой двери, дернула ручку и чертыхнулась. Ну, естественно. «Какими судьбами?» Влада от неожиданности вздрогнула. Ирбис виновато завилял хвостом. Он так увлекся взломом с проникновением, что не заметил еще одного незваного гостя. Влада обернулась и с облегчением выдохнула. «Лёша, хорошо, что это ты». «Хорошо, что я не Руслан? Или еще лучше, что не Сергей?» — пошутил Лёша. «Что ты тут делаешь?» Влада напряженно задумалась. Вариантов у нее было немного. Либо она врет о целях своего вторжения, и Лёша ей верит, либо не верит и сдает ее вожаку, либо она бьется с Лёшей и, возможно, одерживает победу. Либо доверяется своей интуиции, подкрепленной звериным чутьем, и... Влада выбрала последний вариант. «Есть разговор». «Хорошо, о чем? «Но мне сперва нужно попасть сюда». «Так не пойдет», — Лёша покачал головой. «Это касается меня и клана, моей жизни и моей свободы», — с трудом выговорила Влада, напряженно наблюдая за лицом Лёши. «Кто-то пострадает?» «Сегодня нет». «Это навредит Руслану?» Влада замотала головой. «Этого в планах нет». «А планы, я так понимаю, есть?» — Лёша прищурился. «Это будет зависеть от того, что я тут обнаружу». Лёша долго смотрел на нее и, кажется, принимал важнейшее решение в своей жизни. «У меня есть ключи», — наконец сказал он, и Влада выдохнула. «Я открою, но я хочу знать все, что ты будешь делать. Каждый твой шаг. Ясно?» Влада кивнула. «Ясно». Она кинулась к книжному шкафу и с облегчением увидела, что тетради на месте. Влада достала одну, развернула и вчиталась в текст, но ее прервал кашель Лёши. «Здесь лежат дневниковые записи Руслана. Кажется, он их ведет уже много, очень много лет», — нетерпеливо объяснила Влада. «Да, я знаю. И зачем тебе его дневники?» «Он записывает все про анималов. Все, понимаешь? Про то, как общался со старожилами, с представителями других кланов. У него есть знания, которых больше нет ни у кого». «Ну, это естественно, он же чередимый». «Знания — не магическая сила, которая досталась Руслану от зверя, ты понимаешь? Это то, что он добыл самостоятельно. И это то, что можем взять мы». «Хочешь сказать, в этих дневниках есть что-то ценное, что пригодится не только чередимому, а, например...» «Например, нам с тобой», — быстро добавила Влада. Она видела, как на лице Лёши расцветает то же понимание, которое уже плотно пустило корни в ней самой. «Не играть в чужие игры. Не играть по чужим правилам. Вернуть свою силу». «Продолжай. Что конкретно ты ищешь?» «Пока не знаю, но уверена, что найду». «А потом клан пострадает?» Видно было, что Лёша боялся задавать этот вопрос, но не мог не спросить. Он был обязан спросить. Влада вздохнула. «Не знаю. Я не уверена, что могу причинить вред клану», — сказала она медленно. «Но все же я кое-что могу». «Думаешь, зверь позволит тебе?» «Думаю, зверь не совсем тот, кем мы его считаем», — произнесла Влада и сама удивилась, как эти слова родились у нее в голове. Но произнесла и поняла, что это правда. «Если зверь — это природа, тогда нет и не может быть строгой и нерушимой иерархии. Есть закон джунглей и эволюции. Выживает сильнейший. Выживает тот, кто умеет приспособиться. А еще каждое новое поколение сильнее и умнее предыдущего. «И ты не чувствуешь?» Лёша замялся. Закопался руками в волосы, сел на пол, скрестив ноги, и заговорил горячо-горячо, будто выжигал словами всю горечь и тоску, скопившуюся внутри него. «Ты правда не чувствуешь этого? Что вокруг тебя сплошная стена с колючей проволокой? И что ты постоянно под надзором? Что ты обречен, осужден? «Нет». Влада даже удивилась. «Нет, конечно. Я чувствую себя свободной. Я чувствую, что могу все. Я ощущаю себя всемогущей, и это подарил мне зверь. Это его заслуга». «Почему тебе зверь подарил свободу, а мне...» Лёша махнул рукой, не сумев подобрать слов. «Я всегда был рад своему месту в этом мире. Всегда, понимаешь? Но потом появилась она». «Алиса», — догадалась Влада. «Алиса», — подтвердил Лёша, и нежность, с которой он произнес имя зрячий, легким облачком вылетела из его рта. И казалось, будто воздух в комнате потеплел. «Я хочу ее защитить, потому что знаю, что ее клетка еще хуже моей. Но я не могу ничего». «Можешь, еще как можешь. Все мы можем. Пора выбить эту дурь из твоей головы». «Я не смогу пойти против него». Лёша запнулся, хотел произнести имя вожака, но не смог. «Я это знаю. Просто знаю». «Хорошо», — поразмыслив, Влада кивнула. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, но я тебе верю». «Я тоже хочу, как ты. Мне это нужно. Не ради себя, ради неё». «Ты поэтому меня впустил и разговариваешь тут со мной?» Влада прищурилась. «Из-за Алисы?» Лёша задумался. Обхватил колени руками, запрокинул голову, уставился в потолок. Молчал он недолго. «Я совсем недавно об этом задумался. И да, я хочу быть с ней. Она резко ворвалась в мою жизнь, и сперва я не мог никак понять, что же ее не устраивает. А потом понял. Я не против Сергея, понимаешь? Но я хочу, чтобы Алиса могла выбирать. Я вижу, как они смотрят друг на друга, как люди, которые навсегда принадлежат один другому. А я так не хочу. Я хочу свободы для Алисы в первую очередь. Для себя тоже, наверное, хочу. Об этом я думал меньше, если честно», — признался Лёша. «Ты думаешь, чью сторону она выберет?» «Алиса будет с нами», — убежденно выпалил Лёша.